Завидуй молча. И вообще, хоть бы поздравил. Поздравляю. А с чем? С осознанием. Тогда соболезную. Хммм. Он дуется, пару раз пихая меня локтем. Я витаю в своих мыслях, пока мы всей толпой возвращаемся в гостиные. Даже не знаю, радоваться мне, что я решился проводить ребят, и Герми оказалась не с Невиллом, или биться головой о стенку. Знаешь, короткий путь. Да, вкладываю в голос всю иронию, на которую способен. Потому как Невилл, что повел нас в гостиную, Аки Сусанин, завел в болото, то бишь, по домелу. До меня быстро доходит, что этот засранец все продумал, но народ вокруг начинает собираться. Гринжер в своей излюбленной манере краснеет, я страдальчески закатываю глаза на шепотки. Традиция Хогвартса, пока не поцелуемся, не разойдемся, древнее и крайне енутое заклинание. Девушка что-то пищит, когда я спокойно шагаю вперед. Не против? Поднимаю брови. Ну, раз так надо. И краснеет еще сильнее. Бросаю последний взгляд, который можно трактовать исключительно как пожелание скорейшей гибели в муках, в сторону Лангбаттома, и наклоняюсь вперед. Сердце у обоих делает кульбит и выкрикивает громкое «хе-хей», когда губы соприкасаются. Вышло целомудренно и по-дебильному, но я, как и положено, отстраняюсь через пару секунд. Народ вздыхает, Герми выдыхает, а я хватаю ее под локоть и веду в сторону выхода, подальше от любопытных глаз. К черту, больше я за Невиллом ни ногой. Тихо возмущаюсь, пока мы медленно бредем в сторону башни, пользуясь окольными путями. Наверное, не будь я так помешан на контроле своей морды лица, покраснел бы. Смотрю на нее. Может, действительно попробовать что-то сделать? Ничем особо не рискую, наверное. Ты покраснела. Останавливаюсь и резко разворачиваюсь на 180, преграждая ей путь. Конечно, возмущается она, полыхая еще сильнее. Целоваться у всех на виду довольно неприлично, тебе не кажется? Пытается она оправдаться. То есть, если я сделаю это снова, сейчас, тебе уже будет все равно? Подхожу ближе, а она отступает к стенке и округляет глаза. Щеки у нее неистово горели. С тихим писком девчушка прилипает к стене, а я поднимаю брови, откровенно забавляясь. Не шути так, а вдруг не шучу? Ты против? Я уже едва сдерживаю смех, стоя в полуметре от нее, разумеется, а сама испуганно закрывает глаза. Хммм, с улыбкой отхожу и продолжаю неспешно идти дальше по коридору. Окей, тогда пойдем. Да ты издеваешься, с запалом шепчет она, спеша следом. Оставшиеся зимние 2 месяца пролетели незаметно. В основном, ничем особенным не занимался, разве что подналег на защиту разума, потому что Невилл, спасибо Оку, начал меня малость опережать. А у нас тут как бы небольшое соревнование. За всем этим делом привык по ночам выходить погулять в виде ворона. Начало марта ознаменовалось тем, что я объединил несколько навыков. Спортивное карате, тактика магических боев, тактика магических дуэлей, бокс из книги, что ли, уже и не помню. Ножевой бой, бой без правил, фехтование, это вообще откуда взялось, и метание ножей слиплись в безымянный стиль, мигом упростив всю мою жизнь. Потому что большинство умений я учил через скачанные пособия, что требовало уйму времени. Отдельной фигней было сопротивление боли, что медленно, но верно двигалось к максимальной отметке, спасибо аналогу Круция в виде зелья. У тебя весеннее обострение, что ли? Падаю перед девушкой, что вчитывалось в конспекты. Ставлю перед ней пакет со сладостями из Хаксмида. Хоть сахар пожуй, а то мозги сварятся. Скоро экзамены. А ты предлагаешь мне ходить по сладким королевствам? Возмущается она, мотнув головой, отчего прядь волос залезает ей в рот, выбившись из тугой косы. Скоро, 3 месяца еще, растекаюсь по деревянной поверхности библиотечного стола. Боже, стонет она, откладывая бумаги. И ты, лучший ученик на курсе. Ох, по-твоему, я должен быть шумным маленьким занудой, по макушку зарывшимся к конспекты, как ты меня назвал? Шумной и маленькой занудой, отвечаю медленно и инертно, улыбаясь уголками губ. Вообще, рядом с ней так и перло улыбаться, но Герми все училась и училась, а я предпочитал возиться с зельями напрямую, так что в последнее время мы почти не пересекались, кроме как на уроках. Ничего я не шумная. Она встала из-за стола. Мисс Гринжер, мадам Пинс смерила ее злобным взглядом. Простите, пискнула девочка, а после шепотом добавила, не маленькая. Молча встаю и иронично вздергиваю бровь. Так уж вышло, что я ее на голову выше. Впрочем, Невилл вымахал и того больше, обгоняя меня где-то на полголовы. Но я не зануда. Не будь ты занудой, проигнорировала бы мои слова. Эй, куда ты мои учебники понес? А ну вернул. Идем, Герми, хватит мхом покрываться. Кто бы говорил, куда идем-то? Собрание у нас, новые члены в клубе, кхе, резьбы по дереву. Закидываю ее ранец на плечо и бодрым шагом иду в сторону лестницы. А ну вернул сумку. Не, она же тебя к земле прижимает, становишься еще более мелкой. Иди ты. Герм легонько ткнула меня кулачком, идя сбоку. Кстати, ты ушел из клуба травоведов? Ага, выращивать как-то не планирую, а особенности самих растений мы уже прошли. И чем займешься? Как чем? Буду околачиваться рядом с тобой в библиотеке, хочу все же сделать какую-нибудь летательную фигню. Ты как, со мной? Ясное дело. Она аж подпрыгнула на месте. Но ты поможешь мне с зельями. Чего? Ты делаешь не по инструкции, а выходит лучше. Как так-то? Немного логики и поисков в разных источниках. Но, лады, подключайся. Будем с тобой варить весь курс. Yes. Теперь Снейп точно не подкопается на экзамене. Напряжение в потеплевшем весеннем воздухе можно было резать. Нападения участились, народу в отряде все больше, а рука Дамблдора чернеет день ото дня. Директор начал показывать нам воспоминания о Воланде ближе к концу марта. Ничего, связанного со Слизнартом, мы не увидели. О крестражах директор сказал нам прямо. Их количество до сих пор оставалось загадкой. Старец выложил перед нами мои рисунки, правильно склеенные. Чаша, диадема, кольцо, медальон, дневник и змея, опоясывающая их кольцом. А по бокам будут шрамы. Я их еще не нарисовал. Не хочу говорить Невиллу. Я не уверен, что доживу до начала нового учебного года. Максимум, до декабря. Поэтому, мальчики, слушайте меня внимательно. Невилл сидел и лупал глазками в пустоту. Он хочет, чтобы мы не ехали в школу. Выдохнул он. Тебя это сейчас волнует? Откидываюсь на спинку стула. А ничего, что нам надо грохнуть Кощея, до этого найдя куски его души. И на все про все у нас тютю времени, пока Дамби не окочурился. Парень смерил меня упрекающим взглядом. Ладно, ладно, профессор Дамби, это как Джек Воробей, капитан, то есть, теперь вижу, что ты нервничаешь. Ты всегда язвишь или несешь хрень, когда беспокоишься. Пф, он выживет. Лангботтом твердо кивнул. Если успеть уничтожить все крестражей лорда, то заклятие спадет, а дальше можно будет спокойно отрезать руку. К тому же, мы не будем одни. Два 14-летних пацана, пытающихся грохнуть неубиваемого, кучка подростков на защите древнего замка и в качестве подмоги отряд жареной курицы во главе с директором, помирающим от неведомой хрени. Действительно. И что может пойти не так? Дамблдор в нас верит, зашипел Гриффиндорец. В тебя верит, придурок. Он подскочил и схватил меня за грудки, сильно встряхнув. Ты единственный, кто способен обнаружить все крестражи. И если попробуешь сбежать? И что, если я попробую? Я легким движением ударил его по рукам и толкнул в грудь, отчего парень был вынужден отойти на 3 шага. Девочки, все это время печально молчавшие, подняли головы. Что плохого в спасении собственной жизни? Спросил я тихо, усмехнувшись. Не бойся, я не сбегу. Умереть давно готов. Не говори глупостей. Ты не умрешь. Гермиона подсела ближе. И мы будем с вами. Да, Луна, верно. Блондинка кивнула. К тому же, наша задача проста. Найти крестражи. А уничтожать их будет Орден. Точнее, их уничтожат в самый последний момент, когда будет возможность убить неназываемого. Грейнджер задумчиво пожевала губу, и я бы залип на сие зрелище, вот только сейчас могу думать только о спасении своей дражайшей шкурки. Не стоит вам с нами, сказали мы с Невиллом почти синхронно. Естественно, слушать нас никто не стал. К следующему письму Сириус прикрепил посылку, а там, фургон под чарами уменьшения, этакий небольшой домик на колесах, пара облевитов, и дело в шляпе. Теперь пристроить сюда палатку с расширением, кучу отвлекающих чар, пару рун, чтобы стать невидимыми на минуту-другую. В общем, дел не в проворот. А еще надо заготовить продукты, воду, одежду, топливо и накопители маны, чтобы эта красота работала. Да и ремонт самого авто никто не отменял, чтобы там ни было, а мало приятного заглохнуть посреди дороги. Ты умеешь водить? Герми помогала с нанесением знаков на капоте. Да, машина посреди выручай комнаты, а вокруг тренируются члены нашего книжного клуба. И что может пойти не так? Я много чего умею. Пожимаю плечами. Хотел иметь запасной вариант на случай, если, ну, в волшебном мире не сложится. Планировал пути отхода, так сказать. Как закончится, давай уедем». Она отложила специальный нож и утерла выступившие бисеринки пота. В выручай комнате еще никого не было, не в 8 утра, а, наклоняю голову на бок и хмурюсь. «Куда? Да куда угодно. Просто сбежим и все. Закончим 5-й курс и поминай, как звали». Она нахмурилась и уселась на табурет. «Мои родители уезжают во Францию, я уже по ним скучаю, школьные совы отказываются лететь так далеко, Англия будет отходить от войны, а учителя, как всегда, ничему не будут нас учить. И чего тут делать?» Девушка грустно понурила голову. «Я устала». Затянулось молчание. Я рассмеялся в полной тишине под недоумевающим взглядом подруги. «Хорошо, если мы выживем, валим из этого дурдома, как можно дальше?» Поднимаю брови и ухмыляюсь. «Простите меня, директор, ребята, я просто хотел зажить спокойной жизнью, а для подобного надо непосредственно выжить. Поэтому я разорвал свою душу». Примечание к части. «Привет, дорогой читатель, спасибо, что уделяешь свое время данному произведению, но, к моему собственному сожалению, я собираюсь заканчивать. Это предпоследняя глава, я и так с трудом выжал из себя эти 150 страниц. К тому же, сейчас завал с учебой, так что, вот, прошу прощения, завтра в 18:00 концовка. Если хочешь, чтобы она была открытой, тогда я, возможно, продолжу через несколько месяцев в виде другого фика. Напиши в комментариях, пишите свои любимые фандомы в комменты или скидывайте интересные заявки, я ищу новые идеи. Спасибо за внимание. Поддержать автора. https://money.yandex.ru/4100157264858085. Глава 13. Репортерша дергалась, связанная по рукам и ногам, что-то мыча. Рита Скитер была анимагом, а, значит, ее резерв был значительно больше среднего. Предмет, в который вселится половина моей души, тоже был кровавый камень, в котором уже набралось достаточно маны, чтобы безболезненно провести разделение. А так как последний месяц я занимался только тем, что создавал ментальный канал с камушком, то при попадании Авады моя душа не улетит в тартарары, а притянется в камень. Оттуда сразу можно завладеть телом. Что до Кристража Воланда, ну, ему хана. Что говорится, клин клином вышибают. Хотя, я уже ни в чем не уверен на все 100. В тайной комнате было холодно. Отдраенный до блеска пол устилали руны, а в руке подрагивал кинжал. Я сделаю все правильно. Если и не идеально, то близко к этому. Вдох, выдох, все получится. Убивать не хотелось. Я никогда не был сторонником совестливых или моральных поступков. Но лишать жизни человека я не желал. Радовало только то, что кошмаров не будет, иначе видел бы я ее пронзительный взгляд во снах наравне с укатывающейся головой профессора. Но это другое. Не так, как тогда, на адреналине. Сейчас я подносил нож к горлу жертвы вполне осознанно. Тихо сглотнув, надавил. «Добрый день, директор». Открываю дверь в ответ на разрешение войти. «А, Гарри, ты что-то хотел?» Он удивленно поднимает белые брови, а после переводит взгляд на шкатулки, которые сам же отдал мне пару дней назад. В груди болезненно ныло, стягивало, сковывало и, казалось, все нутро кричало. Больно очень. Сопротивление максимального уровня не помогало. Директор смотрит на диадему и медальон нашалело, вертя крестражи в руках и подставляя их под свет. Я нашел их в выручай комнате. Это было похоже на транс. Сам удивился, когда увидел их в руках. Поверили мне или нет, неважно. Больно, слишком больно. Гарри, возьми кое-что. Итак, наша задача – найти чашу и змею. Невилл закинул руки за голову. До этого он пару минут рассматривал снитч, который ему толкнул Дамблдор. Камень воскрешения способен защитить от Авады в данном случае, не знаю, но вот полный комплект даров с этим справится на ура. Так что надо будет просто выклинчить у Дамби палочку перед самим заходом к Волде, а после передать Гриффиндорцу. И почему ты не сказал мне, что уже нашел 2 крестража? Люблю драму разыгрывать. Очень смешно. Парень, боже, он ведь совсем мальчишка. Немного нахмурился. Мы с ним покинули Хогвартс на месяц раньше. Оба в разное время симулировали несчастные случаи. Он с каким-то растением, а я с зельем, так что сейчас наши копии лежат в больничном крыле, якобы в коме. А Герми пока пускает слушок о попытках убийства прихвостнями лорда. Надеюсь, на ребят это подействует отрезвляюще. Учителя на Дамблдора с его планами смотрели неодобрительно. Сам же старик, судя по его подарочку в виде воскрешающего камня, собрался передать бузинную палочку Неву и спасти его. Что до меня, то хм, Директор сказал, что у меня талант к ментальной магии, возможно, я сам смогу вытурить из себя крестраж. С этими словами он выдал несколько книг. В общем-то, желание предоставить побольше времени на подготовку – это одна из причин, почему нас отпустили пораньше. Я рассматривал паренька, что нервно дрыгал ногой в ожидании, когда заработает портал. Он все еще не знает о крестраже в своей голове, не понимает, почему око периодически сбоит, а, когда все же поймет, наверное, будет сильно кричать на меня, обзывая лжецом и образцовым слизеринцем. Как будут смотреть на этого лжеца ребята, когда я пойду на эшафот? Я не стану их убеждать, что выживу или что все будет в порядке, ведь я сам в это до конца не верю. Шансы и вероятности, вот, чем мне дано располагать на данный момент, куда мы отправляемся. Стараюсь сжимать извечный черный рюкзак, уже немного потертый и ушитый разномастными картинками, наименее нервно. Никто не знает, портал лотерея, около 30 возможных мест, чтобы никто не отследил по остаточному следу. Он сглотнул, смотря на разномастные приборчики, которыми был уставлен кабинет директора. В любом случае, правило номер один – не называть имя томного лорда. Шутканул он, в сотый раз исковеркав несчастное прозвище. Правило номер два – никаких сов. Правило номер три – никаких псов. Увидел – убежал. Не убежал – навалял. Не навалял, что же, импровизация. Правило номер четыре – не дольше трех дней на новом месте. Правило номер пять – никаких новых знакомств. Мы вздохнули, крепче сжав в руках ножку от стула, и перенеслись. «Ну и где мы?» – спросил он, отдышавшись. «Какой-то лес, к тому же, ни черта не видно, ночь на дворе. Черт его, ты чего вытворяешь? Занятное зрелище!» Невилл полез обниматься с деревом. «Не, я, конечно, знал, что он у нас защитник природы, все дела, но чтобы настолько, что-то на 10 часов, там не растет ничего, дорога, вау, круто, ну, пошли, не, не там, ты сказал, на 10, на другие 10, чего просто рукой не показать, но так авроры делают, что-то я на тебе не вижу красных шмоток», шутливо бурча, мы двинулись в нужную сторону, а на асфальте я достал шкатулку, в которой располагался уменьшенный фургон, там уже была техника, так что я спокойно включил навигатор, и мы поехали. Куда двигаем? Пока в какую-нибудь глубинку. Будем мотаться туда-сюда, пока не будет видения. И как часто они у тебя случаются? Молчу. Смотрю на дорогу, пока парень по соседству изводился. Я могу видеть будущее, если мне это нужно, но крестраже оно как-то само происходит. А до того, как глаз изменился, как ты видел, во сне, или в обмороке падал. А сейчас, он повернул голову. Я вздохнул, поняв, к чему он ведет. Я больше не сплю, и сознание не теряю. Это мощное снотворное, должно помочь. Протягивает он мне мелкий пузырек. Сам знаю, я же его и сварил перед тем, как запихнуть в аптечку. Тьма расступалась, а левый глаз сильно пекло. В голове появилось множество направлений, возможных исходов видений. Душа, и без того разорванная на два лоскута, болезненно ныла и дергалась в груди окровавленным куском. Вижу знакомую тропу с Дамблдором, Невиллу, Гермиона, крестраж, который находится рядом с Волан-де-Мортом. Нагайна, темный, словно почувствовав, что я сейчас доступен, оживился. Нужно поторопиться. Чаша, вот она, как и положено, в Гринготтсе, но меня волнует не это. Узкие проходы и переходы банка, рельсы и тоннели, дракон, а также куча заклинаний. Коктейль трудноусваиваемой информации ударил в голову. «Гарри!» — услышал я тихий шепот. Красные змеиные глаза следили за мной из пустоты, разглядывая, раскурочивая мозги и силясь найти наше местонахождение. «Нет, Волди, не успеешь!» Просыпаюсь. Глаз не жжет, опасности нет. Выдохнув, снова падаю на подушки, но потом все же принимаю вертикальное положение. Нечего прохлаждаться, надо еще книгу от директора дочитать. Прошло порядка 12 часов. Невилл сидел около моей постели и тихо сопел. Очевидно, на случай тревоги, если меня отследят. Без труда укладываю парня на его кровать, а после выхожу из палатки, расположенной прямо внутри фургона, и падаю на водительское сиденье. Почитаю пару часиков, приготовлю пожевать, а там начнем придумывать план ограбления века. Повтори-ка еще разок, что мы должны сделать. Лангбаттом выпучил глаза и открыл рот, пока я глотал чай и терпел головную боль. Грабануть Гринготтс, вздыхаю. Что до Нагайны, то она рядом с лордом. Пока что, Мерлинова борода, он распластался на столе, и что делать будем, в разведку ходить, нам нужно кофе, много кофе, анекдот, два 14-летних пацана придумывают план ограбления самого охрененно охраняемого магического банка Британии, на руках у них, фургон, две почтовые совы, море кофе, чуть больше энергетиков и куча гормонов в крови наравне с неиспользованной маной, мы сидели, обложенные кипами бумаг с планами, вариантами и за весь чертов месяц накидали только приблизительный план проникновения и, чуть более конкретный, ухода. Ага, именно ухода. Это я настоял, что первым делом будем думать, как нам свалить, а не проникнуть. Паранойя, наши все. Вздыхаю и бессмысленным жестом тру глаза. Спать мне не нужно, потому большую часть времени приходилось отираться в косом. Заставить мага подумать обо мне, выкинув какую-нибудь хрень, например, пролив на него сливочное пиво, разумеется, совершенно случайно, после коснуться его плеча, пустить ману, а затем впасть в транс, наблюдая, как он заходит в банк. Невилл подключается ко мне через око, эта дрянь пускает мне корни под кожу, отвратительно и заживает долго, и чертит план. Вот только не ясно, что будет дальше гибели воров. Водопад, безусловно, гений гоблинской головастости, но на данный момент мне приходилось только материть его на все лады, ага, на парсентанге. Невилл был соучастником в подобном начинании. В общем-то, в сильно упрощенном варианте план готов, начал вещать парень. Полумна, только-только пришедшая, усиленно пыталась снять с себя маскировочные заклинания по смене цвета волос и глаз. Герми же поступила изящней, воспользовавшись магловским гримом. 5 минут, как мы подобрали их на вокзале и наобнимались. Соскучились все сильно, но, напряженные из-за предстоящей операции, не могли расслабиться. Почему? Потому что мы идем завтра. Родители по старой традиции дарят приехавшим из Хогвартса деткам подарки, большую текучку в банке можно будет встретить только по праздникам или за неделю имения перед школой. Нас четверо, само ММ, ну, назовем все своими именами, ограбление тоже, соответственно, делится на 4 этапа согласно уровням охраны. Это гоблины, водопад, дракон и сейф. Дракон, Гермиона подняла брови. Там есть Морганов дракон. Он на полумне. Успокоил я ее. Я приготовлю специальный порошок, а Луна, как родственница ящеру, сможет подойти и без особых проблем усыпить его. Да, девушки таки приживили клетки животного. И, черт возьми, я не желаю знать, как Невилл оттяпывал чешую у венгерской хвостороги. Не желаю. Мы продолжили обсуждение. Всю нашу группу немного трясло. Банк возвышался белоснежной махиной, а человек с детектором лжи, похожим на ручной металлоискатель, отнюдь не внушал спокойствия. Вздохнув, мы все как по указке более-менее пришли в себя. Я свои эмоции контролировал, Герми тоже умела держать себя в руках, Луна не от мира сего, а Невилл вообще кремень. «Стой, парень, я должен тебя проверить», — рявкнул в мою сторону мужчина. Пожиратель, скорее всего, Волди всюду расставляет свои пешки. Вот только у меня на носу очки в толстой роговой оправе, а волосы выкрашены в русый. Ребята за спиной, под мантией-невидимкой. Детектор пискнул на уровне моего лица, и мужик с торжествующей улыбочкой стянул с меня очки. За маскировочными чарами тут же оказался дурной глаз. Вижу, как его рот раскрывается, а взгляд стекленеет в доли секунды. Главное и самое сложное – это контролировать поток маны. Чуть меньше умрем мы, больше он. Легилименция, которой я учился по книге, а также гипноз. И плюс тут как раз в том, что я вполне смогу контролировать двоих, на что не способен Империус. Что-то не так, наклоняю голову на бок, получая очки обратно в руки. Нет, ответил он немного заторможенно. Прошу, пройдемте. Пожиратель сделал неловкий жест рукой и пошел вглубь холла. Мужчина подал неясный знак гоблину, на что тот раздраженно спросил про палочку. Наш сопровождающий что-то шикнул ему, мол, давай без лишних вопросов, нелюдь, и потребовал вести к тележке. Небольшой ментальный посыл нелюдю, еще парочка для гоблинов на входе и моя голова уже готовится расколоться на мелкие кусочки. Впрочем, стоило нам оказаться в туннеле, как я смог полностью сконцентрироваться на пожирателе. Я бы вполне спокойно поехал и только с гоблином, но иную расу контролировать куда сложнее, так что приходится пользоваться тем, что есть, а именно этим дядькой, большую тележку. Послушно озвучил он мои мысли. Но зачем? Возмутился зеленый. Немного поспорив, он все же подчиняется, но, кажется, начинает что-то подозревать, и с нетерпением ждет, когда мы доберемся до водопада. Кто-то из ребят треплет меня по плечу, видимо, заметив, что я довольно бледный. Ну, бледнее обычного. Устало прикрываю глаза, стараясь игнорировать головную боль и не меньше гоблина ожидаю чертов водопад. Гоблин сидит впереди и отворачивается на секунду, а я осторожно достаю шприц со снотворным и четким движением вкалываю то в бедро сидящему по соседству пожирателю. Мужчина медленно стекает по сиденью, а Невилл вылезает из-под мантии и подбирается ближе к нему. Гоблин не успевает что-то закричать или нажать, увидев неожиданного пассажира. Парень крепкой хваткой хватает его за руки и держит, пока мы проезжаем под гибелью воров. Зелье, не обнаружив никаких запретных чар, тут же испаряется, оставляя нас сухими, а Невилл использует око. Синеватого цвета растение ползет по его рукам и, кажется, что-то удовлетворенно шипит, перекидываясь на перепуганного гоблина. Невилл выполнил свой этап, теперь нас хотя бы довезут до сейфа, а там, как эта штуковина высосет всю кровь, и транс закончится, дело будет за малым. Ненадолго я теряю сознание. Отдаленно чувствуется то, как Лангбаттом выволакивает меня из тележки, бросает емкое перенапрягся, и следит, чтобы номер полумный с дракошей прошел, как надо. Гермиона использует тело гоблина, бледное и зашуганное, проводя его когтем по специальным линиям в сейфе, придерживает дверь, заходит внутрь и снимает заклинание копирования до того, как оно срабатывает. «Гарри, Гарри, очнись, нам пора возвращаться». Герми держит мое лицо в руках, дрожащих то ли от страха, то ли от подземельного холода. Встаю с трудом, маны почти нет, в области солнечного сплетения сильно тянет. Слышится шум подъезжающей тележки. Ух, ну, Гриводерк, будь, ух, другом. Меня же сейчас вывернет прямо на рельсы. Остановись, я отдышусь секундочку. Сам понимаешь, накатили вчера всем учительским составом, так повод ведь был, говорил знакомый писклявый голосок. Дети, наконец, по домам разъехались. Нет, нет, нет, вторил ему очень похожий, с гнусавыми нотками. Не могу, Филиус, сам знаешь, ухмымел. Наш учитель чар издал звук, очень похожий на приближение проблемы в виде испачканных сидений. Ладно, ладно, завопил гоблин, останавливаясь прямо рядом с нами, шкерящимися под мантией. Но только по старой дружбе, понял меня, Флитвик, то, что ты мой кузен, не дает тебе постоянное право тормозить процесс. Я залез в тележку вместе с ребятами, и мы тронулись. Вижу, как Гермиона пытается привести себя в норму, а после протягивает мне бутылек, чтобы я смог продержаться еще немного. Мы лежали на полу дико трясущейся тележки, проехали под водопадом, затаив дыхание, а после остановились у двери в коридор, ведущий к холлу. Последний рубеж, детектор лжи на выходе. Стоит только подойти на пару метров, как тот тут же разразится громким писком, почувствовав темную магию в виде крестража. Хорошо, что свой я догадался оставить в фургоне, хотя мне сейчас плохо, как никогда, грудь по ощущениям кто-то разрывает на куски и ковыряется там любопытными пальцами. Впрочем, на фоне того всплеска адреналина, что сейчас происходит, это куда менее заметно, чем до начала операции. Прикладываю два пальца левой руки к пульсирующему виску, прямо у дурного глаза, который уже болит не меньше головы. Вместо слез из него уже давно капает кровь, заляпывая щеку, руки, подбородок и вообще все, что только можно. Прокачал сопротивление боли, ха, оказалось, на ментальные повреждения не действует, вот смехота-то. Усилием воли заставляю охранника отойти от входа на пару десятков шагов, и тут же вырубаюсь, подхватываемый с обеих сторон. Останется только дать Герми подкинуть чашу в карман профессору, когда мы окажемся за пределами банка. Давай, дружище, кому-кому, а тебе отрубаться противопоказано. Голову мотнуло в сторону, на скуле будет хороший синяк. Невилл расстарался. Невилл, возмущенно пискнула Логвуд. С ума сошел, завопила Гермиона и подействовала куда решительнее подруги, судя по ощущениям, оттащив от моей бренной тушки гриффиндорца. Нет, он сам просил. Пусти, надо привести его в чувство, пока темный нас не нашел. И вправду, Володя уже подбирается ко мне, опутывая сознание ниточками. Те непривычные мне, не красные, а какие-то серовато-белые, смахивающие на паутину. В спящем виде моя защита сознания пойдет в задницу, я не Невилл с этими его примочками в виде вечно бодрого ока. Отбившийся, судя по всему, парень пихнул меня коленом в живот, падая на мою тушку, а после еще и встряхнул за плечи. Я с горем пополам разлепил правый глаз, левый был весь вспекшийся крови. «Порядок, порядок, хари меня дубасить», — говорю хрипло, приподнимаясь на локтях и принимая сидячее положение. Герми подает мне кристалл Укристраж, наивно полагая, что это просто накопитель маны. Я выкачиваю из него немного последний, а после вешаю артефакт на шею. Боль в груди тут же унимается, меньше расстояние между половинками душ, голова болит уже меньше, а солнечное сплетение, заполнив пустоту, наконец, перестает ныть. «Прости, дружище, ты никак не мог в себя прийти», — принялся извиняться Гриф. «Мы как только не пытались, что горохом о стенку». «Ага, ничего, спасибо». Встаю, пошатываясь. «Надо уматывать, Волди хоть и не нашел наше точное местоположение, но район-то обнаружить мог». «Да ты и стоять-то не можешь», — испуганно пролепетала Герм. «Нет, есть другой вариант. Короче говоря, с трудом и парой конфундусов закатил на ближайшую парковку. Девушка достала все накопители, сделав машину неотличимой от других. Без маны-то ее и Волди не заметит, а после мы пошли искать мотель. Мне пришлось нацепить кепку, так как глаз успокаиваться не желал. Все еще черная склера и светящаяся зеленая радужка. Опять-таки пара-тройка заклинаний, и в нашем распоряжении два номера. Так, нет, я с Гарри. Отрубиться, хоть мутузить его не буду. Возмутилась Герма и затащила меня в комнатку с двумя небольшими кроватями в разных ее концах. Не вилл не сказать, чтобы сильно опечалился перспективе ночевать рядом с блондинкой. На меня кастанули очищающие, а сам я, с трудом переодевшись, упал на постель. Тело начало неметь, видимо, отходняк от истощения. Не то, чтобы Герм была сильна в бытовых заклинаниях, потому как кровь с лица толком не стерлась. Я больше не усну, откидываюсь на подушку. Я знаю, она садится рядышком, отчего матрас немного прогибается. Просто ну, мы не виделись целый месяц. Она попыталась оттереть красные разводы влажной салфеткой. Вполне удачно, я смог полностью разлепить несчастный глаз. Он не возвращается в нормальное состояние. Она удивленно подняла брови. Я скосил взгляд на навыки. 98 уровень. Похоже, он может эволюционировать в ближайшие недели. Стремно, еще чего. Она дуется, уничтожая салфетку, а после с хитрой улыбкой целует как раз в этот несчастный глаз. Только закрыть успел, на что я фыркаю. Спокойной ночи. Ага, я не ошибся, когда понял, что у нее должен начаться отходняк. Гермиона, не та девушка, которая может начать паниковать прямо на месте происшествия, но та, кто будет тихо скулить ночью под одеялом и мучиться от кошмаров. Я, как вновь смог управлять своей тушкой, просто сел рядом, где-то в ногах, и думал о своем, иногда гладя ее по спине, чтобы колдунья успокоилась. Мы ограбили Гринготс и по ходу этого грохнули гоблина. Невилл убил, на самом деле, но ей, похоже, от этого не легче. Кстати о птичках. Убедившись, что Герм спит вполне спокойно, вышел на воздух. Парень, как и ожидалось, натянув на голову капюшон, пялил на звезды. Завтра рано выезжаем. Днем посплю. Он трет лицо и вжимает голову в плечи. Слушай, он мнется, а потом со вздохом опирается на перила. Ну, удиви меня. Повторяю его жест, облокачиваясь о хлипкие с виду железные поручни, покрытые облупившейся краской. Небо, наверное, сейчас красивое, но из-за смога не видно. Ночной воздух зато довольно приятный, расслабляет. Тот гоблин. Ну, я ведь мог сделать как-то иначе. Да, то есть его смерти можно было бы избежать, наверное. Однако это был самый простой способ. Трушею. А наш план и без того не то, чтобы являлся самым продуманным из возможных. «Ты бы убил?» – спросил он резко, сжав кулаки. «Да», – киваю. «Да, убил бы. И что бы ты почувствовал?» «Я не знаю», – дунул ветерок. Вдыхаю свежий воздух и взъерошиваю волосы, которые и без того были в полнейшем беспорядке. Понимаешь, после той суматохи с Квиреллом, блин, это не было чувством вины перед ним или резко проснувшейся моралью. Просто меня выбило из колеи. Да, я видел кошмары, но это скорее пугало, чем заставляло жалеть о чем-то. Сейчас я уже ничего не почувствую. Он с усмешкой пихнул меня в плечо. Извини уж, но ты плохой человек, Гарри. Это сразу ясно, поэтому я и опасался тебя первое время. Ну, та фигня у Оливандера, все дела. Но, он ухмыльнулся. Как друг, ты неплох. Спасибо, спокойный. И тебе. Смотрю на звезды, едва-едва пробивающиеся из-под облаков. Я неплох, никогда не стремился себя ограничивать такими понятиями, как хорошо и плохо. Точнее, у меня была своя трактовка. Ну и черт с ним. Сейчас важнее всего выудить момент, когда змея отвалит от лорда. Если этого не произойдет, остается только ждать нападения на Хок. Герми не спала. Лупала на меня большими карими глазами, обнимая подушку. Сажусь рядом. Кошмар, дожидаюсь кивка. Чего приснилось? Ты. Она трет лицо, с красными глазами, как у него. Хмурюсь, наклоняю голову на бок, а после падаю по соседству. У меня зеленые. Ага. Она снова проваливается в сон. Точно, зеленые. Девушка сонно улыбается и перекидывает через меня руку. Я закрываю глаза. Нагайна раньше была человеком, женщиной со странным проклятием. Сейчас же она полностью подчиняется Редблу, но, тем не менее, в отличие от других крестражей, у нее есть собственное сознание, своя ниточка связи со мной, которая не проходит непосредственно через ее хозяина, в отличие от других, отчего риска быть выслеженными куда меньше. Если укрепить эту связь, усилить ее, то я в случае чего смогу ненадолго взять ее под контроль, да и выследить ее не составит особого труда. Вот только лорд тоже сможет, если поймет, чем я тут промышляю. Он должен меня найти, точнее, Нагайна должна. Значит, пришло время посетить могилу родителей. Давно пора. Мы обсудили пока еще сырой план и начали выжидать. По ходу дела колесили вокруг Лондона и занимались своими делами. Хватило подростков только на неделю. Я-то, может, мог еще спокойно сидеть да медитировать, а вот им движуху подавай. Да и житейские проблемы не обошли нас стороной. Они много спали, много болтали, очень много. К тому же, Герм теперь привыкла, что я играю роль плюшевого мишки. Читать лежа, держа книгу на весу, не очень-то удобно, особенно когда ты подросток, а рядом лежит девушка, которая очень даже. Невилл во время подготовки к ограблению тоже не показал себя, как самого терпеливого человека. Он все время ерзал, мялся, иногда раздражался и вставал из-за стола с кучей разметок. Все же, план у нас был не один, все зависело от того, как дело пойдет. Так что создавались еще десятки запасных не сильно отличных вариантов, ведь а что, если, всегда имело место быть, а он хотел действовать. И если там он кое-как отсидел, зная, что у нас месяц, чтобы спланировать все и вся, то здесь конкретных мини-задач, чтобы выполнить указание, не было. Грохнуть змею, все. Мы не знали, как, когда и при каких условиях уничтожим крестраж, а потому были в постоянном напряжении, что от бездействия медленно, но верно переходило в уныние у девушек и раздражение у Невилла. Последний, хоть и неплохой парень, но чертов осколок души лорда уже неплохо так нападал ему по мозгам. Впрочем, по сравнению со многими другими подростками он вообще пустка. Полумна ангел, к ней претензий нет. Девушка под руку не лезла, читала журналы и газеты, которые мы периодически закупали на заправках и в ларьках, переговаривалась со своими тараканами и трещала с Невиллом. Гермиона же, человек действия, так что она страдала от бездействия. Книг было немного, фильмов тоже я особо не закачал, как и музыки. Так что за неделю мы все пересмотрели. Что до еды, то изначально жевали консервы, которые мы с Невиллом закупили, и жратву под чарами стазиса. Сейчас приходилось выкручиваться. Из новостей ничего. Захожу внутрь палатки и чешу в сторону кухни. Два тяжелых пакета нашли свое место на столе. Витал запах горелого, а на кухонной тумбе находилось нечто. Неудачный эксперимент. Яичница должна была быть. Герм почесала нос. Да как так, забей. Ты в 11 уехала в школу-интернат, откуда тебе готовить-то уметь? Пожимаю плечами. Но мне надоело есть одну заварную лапшу и консервы. Она застонала. И чем тебе не угодили консервы? Смотрю на банку. Ну, говядина как говядина. Вполне питательно. Кто-нибудь здесь вообще умеет готовить? Грингер со вздохом отложила местный аналог дошика. Луна покачала головой, не отрываясь от какого-то упоротого сериала на ноуте, а Невилл умеедленно повернулся в мою сторону. Нет, чувак, но ты умеешь. Я видел в твоих воспоминаниях. У нас нет продуктов, а ехать в город только лишь с целью купить их настолько тупо, насколько это вообще возможно, так что сядь и молча жуй заварную кашку. Бурчу я, мы едем в город, тоном, не терпящим возражений, сказала Грингер. Я только вздохнул, это опасно, едем, нет у нас магловских денег, а расплатиться салфетками с помощью гипноза я не смогу, камеры, так придумай что-нибудь. О, нет, только не щенячьи глазки, она меня сделала. Пришлось ночью идти под мантией и влезать на кухню небольшого ресторанчика. Ну и кассу вынес на одной заправке, чего уж там. А еще на меня повесили готовку. Мы точно на суперсекретном задании, наш с Невиллом день рождения прошел как-то между делом. И вот, нам по 15. Парень смотрел на часы и довольно заулюлюкал, когда наступил новый день. Мы условились, что без подарков. Здорово. Отозвался я менее воодушевленно, не отрываясь от расчетов. Ты еще на год ближе к смерти, поздравляю, а ты с каждым годом все мрачнее. Герм с улыбкой поцеловала в щеку. Поздравляю. Не, он и в 3 года был самым унылым пацаном на свете. Хватит уже рассказывать всем, что видел в моей голове. Но это правда. Кто вообще читает русскую классику в 3 года? Да там выбирать особо не приходилось. Я оттягивал до последнего. Мда, этого Достоевского мне и в школе хватило. Они смеялись. Я, кажется, уже привык. Белая мраморная табличка определенно драилась кем-то, по крайней мере, раз в 2 недели. Лили и Джеймс Поттеры погибли героической смертью, бла-бла-бла. Нет, предков я, безусловно, уважал, но вот одна и та же пафосная речь уже надоела за все годы. У могилы я стою около 5 минут. Ниточка с Нагайной, которую я смог увидеть даже без входа в транс, дергается недалеко отсюда. А вот Володя сейчас в Министерстве магии, пытается спереть пророчество. Об этом я фениксам решил не говорить. Пусть тырит несчастный шарик, зато жертв не будет. А еще оттуда он телепортнуться не сможет, гадине своей помощь. Середина августа. Я выжидал, ребята тренировались. Моя идея стать приманкой никому не понравилась, особенно Герм, но иных вариантов никто не видел, а решать надо было быстро. Потому, когда Нагайну отправили в Гадриковую лощину, мы начали придумывать план. А как только темный лорд ускакал в отдел тайн, стало ясно, что пора. Правда, друзья не знают, где именно наш заклятый враг на самом деле, и думают, что он в Албании. Пусть думают. Я вижу ее, шепчу в самопальную рацию с протеевыми чарами. Замаскировалась под старуху. Иду следом. Хорошо. Слышу голос Полумны. Осторожней, Гарри. Делаю глубокий вдох и направляюсь в сторону выхода с кладбища. Извините. Обращаюсь к ней. Она поворачивается и бодро чешет в сторону своего дома. Невилл тоже шустренько скачет туда, готовя засаду. «Вы ведь Батильда Бэкшет, мэм?» «Да», — зашипела она на змеином. «Интересно, она думает, что я совсем тупой, и не пойму, когда со мной говорят не на обычном языке. Губы-то шевелятся иначе. Ты, Поттер?» «Да, мэм». Захожу следом за ней. Женщина неторопливо пошла зажигать свечу. «Один?» Она повернулась ко мне и медленно наклонила голову на бок. «Не один». В голову ей вонзился клык Василиска, а Невилл, выкрикнув это, довольно оскалился. «Я тронут». Прикладываю руку к сердцу и поднимаю брови. «Любишь же ты драму». На улице послышался шум подъезжающей машины. «Да, с горем пополам, но Герм смогла научиться ехать прямо и не сбивать деревья и людей. Быстрее в фургон». Запрыгиваю на водительское сиденье. Ребята облегченно выдыхают и смеются. Сейчас никого не волнует не то, что настоящая Батильда, судя по всему, мертва, а ее труп гниет сейчас в кладовой, не то, что по нашим следам вот-вот пустит пожирателей смерти. Сам факт выполнения задания Дамблдора и неплохого такого продвижения в убиении неназываемого, уже радовал до усрачки. Ехал долго, петляя и запутывая следы. Когда остановились, была уже глубокая ночь. Связующая нить с профессором достаточно толстая. Не такой канат, как у нас с Володей, но довольно крепкий шнурок. Меня хватит едва ли минуту, а то и меньше, прежде, чем кончится мана или меня отследит красноглазый. Ожидаемо, директор не спит. Ходит по своему кабинету туда-сюда, поправляя очки. Видимо, он узнал о похищении предсказания. Профессор Дамблдор. Окликаю его. Старик дергается и поворачивается в мою сторону. О, Гарри, вижу, твои навыки день ото дня лучше. Он устало улыбнулся. Есть новости, Нагайна мертва. Никто не раненый нас не обнаружили. Мы находимся в окрестностях Лондона. Очень хорошо. Он кивает. Не забудьте, всем надо ехать в школу 1 сентября. Надеюсь, ты достаточно хорош в маскировке? Да, сэр. Мы добрались своим ходом до Лондона, а затем нас трансгрессировали прямиком до Хаксмида. По Хогвартсу шастали авроры. Министерство опутывало его, словно плющ, стараясь контролировать каждое действие. Дамблдора донимали вопросами, где же Невилл Лонгботтом и Гарри Поттер, а тот лишь таинственно отмалчивался. Поздно заметили подмену. Все думали, что мы в бегах. Правда, в нашем кружке по интересам знали, что весь квартет тусуется в выручай комнате и все время занят тренировками. Никто не в курсе, как Волан-де-Морт нападет, однако все видели, что Дамблдор с каждым днем чахнет все сильнее. В замке царило напряжение, которое, казалось, можно было пощупать. Страх опутывал каждого липкой пленкой, все просвещенные поголовно панически готовились к нападению, заучивая атакующие заклинания и запасаясь зельями да талисманами. Остальные же лишь зябко ежились и передергивали плечами, не обращая внимания на вопли оживившейся интуиции и скидывая все на похолодание и вступающую в свои права осень. Мы, точнее, наш квартет, как величали однокурсники, почти перестали разговаривать и могли только молчать, плечом к плечу занимаясь своими делами, выслушивая иногда новости о похищениях и гнете Эмбридж. И вот, под самый конец сентября раздался взрыв. Это было школьное утро, совершенно обычное и непримечательное. Небо было голубое и солнышко светило. Листья только начали опадать. Я не видел этого в тот миг, но, наверное, все было именно так. И вот, стены задрожали. Я смотрел на карту тогда и мог лишь предполагать, как все было. Вот идиллия нарушилась. Все опасливо начали озираться и инстинктивно втянули головы. Учителя молча встали и тихой, но быстрой походкой направились проверять щиты. Началось. Я нарушаю тишину. Невилл подскакивает. Я быстро переодеваюсь. Дымовые шашки и бомбы с ядом заняли свое место на поясе. Пора. Мы выскочили за дверь. Еще один взрыв сотряс замок. Наши щиты сметало один за другим. «Герм, думай, давай!» — кричит Невилл. Мы спускались в большой зал. У Гермионы действительно были навыки руководителя получше, чем у меня, одиночки, или Невилла с вечно горячей головой. Вокруг нас собрался весь отряд. Все активировали рации. «Слушать команду!» «Невилл, идешь к запретному лесу, там твоя стихия. Устрой им такие заросли, чтобы сами звери испугались. Мистер Финниган, взрывайте к Мерлиновой бороде мост». Подключилась МакГонагал, остальные учителя тоже начали раздавать указания. А я смотрел на Гермиону, будто в последний раз, стараясь получше запомнить. Красивая. Гарри, устрой им теплый прием с неба. Она улыбается, а я надеваю шлем. Марк 5 готов к труду и обороне. Правда, по виду недалеко ушел от набора юного велосипедиста вкупе с бронежилетом. Есть. Салютирую и спешу поскорее убраться. Горло сдавило. И, ей, ты обещал, ага, обещал выжить, а потом мы сбежим. Неважно, куда. Правда, мне хотелось драпать уже сейчас. Франция, там неплохо. Было одно отличное местечко. Меня потряхивало. Активирую системы рун заклинанием и поднимаюсь в воздух, тут же оккупируя одну из башен. Осталось два слоя щита. Направляю поток маны в дурной глаз и теперь могу разглядеть ухмыляющуюся физиономию Волан-де-Морта. Последний слой. Невилл только пару раз взмахнул палочкой, а полянка уже начала преобразовываться в непроходимые заросли. Сую в рот пластину с рунами, теперь у меня неограниченный запас чистого воздуха. Сопротивление ядом, само собой, вещь хорошая, но дебафы все равно будут, а так, мост взрывается. Падает щит. Рыцари-хранители, оживленные профессорами, маршем выходят из замка. Многие пожиратели были на метлах, видимо, хотели бомбить башни. Вот только из-за полетов в виде ворона, точнее, благодаря им, я летал без особого напряга и высоты не боялся. А вообще, было несложно. Выстрелить высоко в воздух дымовую шашку за счет наруча и увидеть, как почти треть всей армии поглощает густой фиолетовый туман. Ядовитый, разумеется. Метнуться прямо туда, из-за глаза видеть довольно просто, и выкосить тех, кто еще на ногах, самым обычным ножом, чтобы не привлекать внимания. До большинства вскоре дошло, что надо наколдовать сферы вокруг голов, вот только видимость это не улучшила. Убить, убить, убить. Мое кладбище росло со всей возможной стремительностью, а я обливался кровью. Лучше уж я прокляну навеки свою душу, чем позволю сделать то же самое ребятам. Так что, резать, уворачиваться, снова резать и периодически кидаться шашками с дымом и ядом. Гарри, прекращай, нашим не пройти. Раздалось в рации. Понял. Кидаю нейтрализатор, хлопок, фиолетовый туман быстро преобразуется в светло-желтый, а затем мгновенно исчезает. А где Невилл? Его увел Дамблдор. Они в Думасбросе, докричаться не смогу. Ладно, я опять рванулся в толпу противников. Скоро Невилл все узнает, а пока в бой. Шайка Волан-де-Морта хихикает, смотрит на нас, не отрываясь, словно какая-то злобная гиена, а не кучка людей. Возьми. Протягиваю парню справа, мальчишке совсем, мешочек. Реально ведь, ребенок. Там воскрешающий камень и мантия невидимости. Сам он сжимает в руках бузинную палочку. Берет. Мысли в голове носятся обрывками, глупо, беспорядочно метаясь от одной детали к другой. Мы стоим прямо перед замком, дети учителя, Аврора и орденцы смотрят, но не решаются влезть. Только что вот рвались в бой, пока мы не вышли и не встали в десятки метров от лорда, а теперь боятся пошевелиться. Сейчас и слепой попадет в нас Авадой. Гермиона стоит и ревет, а удерживают ее сразу трое, чтобы не рвануло вперед, а я даже посмотреть боюсь в ее сторону. Народ позади нас застыл. Темный лорд впереди рисуется и лыба не сходит со змеиной рожи. Дамблдор уничтожил крестражи, а чем красноглазый еще и не подозревает, наверное. Сам директор тоже успел получить на орехи, Сириус еле уволок его с поля боя. Крестный, кстати, тоже здесь, стоит, смотрит. Правда, под Петрификусом чего не постоять-то, сам же на него и наложил, спадет с секунды на секунду. Последнее слово, спрашивает лорд елейным голоском, чтоб ты сдох, рявкает Невиллу. От себя добавлю, что можете еще и нахер сходить, сэр. Согласно киваю со всей возможной вежливостью. Не самая плохая последняя фраза. В той жизни это вообще было что-то типа «Ой, я же свет на кухне не выключила». Зеленый бьет в глаза. Где я? Светло и пусто. Я вспомнил. Это не первая жизнь, и не вторая. Гарри, Невилл смотрит на меня, хлопает глазами. Медленно встаю со скамейки. Где это мы? А ты как думаешь? Похоже на вокзал. Пожимаю плечами. И куда едем? Ухмыляюсь. В голове словно раскинулась пустыня. Твой глаз, Гарри. Притрагиваюсь к лицу, стираю кровь, черная, как у демона. Вот как, значит, это не мир меня притянул, там так решили. Вовсе я больше не человек, должен буду теперь скакать по вселенным и исполнять прихоти смерти. Кого надо убить, чтобы мир не загнулся? Том Риддл. Откуда я знаю это? Неважно, да. Вот почему я не сбежал. Сбежал, точно, Гермиона. Потому что я и есть демон. Ухмыляюсь совсем криво. Правильнее, правда, совсем иначе, но кому это важно? Пора тебе, в ад, а хочешь, не особо. Так чеши обратно, полумно без тебя окончательно крышей потечет. Можно, тебе, да, разрешаю. Подхожу ближе и пихаю его в грудь, отчего парень тут же начинает растворяться, а вместе с ним начал затухать свет. У тебя привилегии, что я несу, меня куда-то тянет. Принимаюсь цепляться, барахтаться, но понимаю, что и эти невидимые щупальца не могут меня схватить. Что-то явно пошло не по плану, оба крестража все еще со мной. Неизвестное нечто повозюкало меня и бросило, видимо, решив не трогать погрызенную душу. А та сама начала восстанавливаться, и крестраж лорда решил впаяться, чему я был категорически против, но и поделать ничего не мог. Где я вообще? Это чистилище? Пустота с кучей невидимых тентаклей? Нет, эти щупальца не физические, ментальные. Они восстанавливают душу. В груди что-то печет, я не вижу своего тела, словно вишу в черном нигде. Да и нет у меня этого самого тела. Откуда тогда ощущения? Из физического мира, определенно. Надо выбираться. Но как? Душа все еще порезанная, кривая из-за вады, словно пропущенная через мясорубку. Неимоверным усилием заставляю себя там, в реале раскрыть левый глаз. Тьма тут же изрезалась кучей ярко-красных светящихся нитей. Мне нужно всего ничего, маленький ошметочек. Мне уже помогают, кто-то. О, мистер Редбл. Уже знакомая нить, будто шерстяная, с кучей черных и белых прожилок. Следую по ней, вижу картинки. Невилл как раз усиленно мутузит великого и могучего самоназванного властелина мира. Так чего ему и не подсобить, хватаюсь за нить руками, которые вроде бы есть, а вроде бы и нет. Словно у меня самого появились щупальца, и принимаюсь неторопливо поглощать то, что там от лорда осталось. За этим делом Невилл его уже и грохнуть успел, а я быстренько словил материализовавшийся вдруг красно-бурый кусочек души. Все, я снова целый. Ну, почти на груди все еще висит осколок, мой крестраж. Тебе пора идти дальше. Слышу шепот на ухо. Снова эти тентакли, смертушка подоспела. Начальство, так сказать, не могу. Выдыхаю несуществующий воздух через несуществующие легкие. Меня там ждут. Кто? Гермиона. Я ей побег обещал. Слышу звонкий смех, совсем не соответствующий тому шепоту на ухо, что был недавно. Я сделаю так, что она никогда тебя не вспомнит. Только она, да, уж лучше так, согласен. Беру ее за руку, которую и видеть-то не могу. Нет, стой, тянусь к груди и отрываю от себя камень, за ним тут же тянутся осколки души Волан-де-Морта, словно псы на привязи, кидаю его в пустоту, все, пора, не надо стирать ей память, смерть хмыкает и ведет меня вперед, а камень ярко светится во тьме, медленно притягивая к себе нити, глоток воздуха прорезает легкие, будто новорожденному ребенку, кашляю и осматриваюсь по сторонам, ничего не вижу, сообщения от системы сыплются градом, левый глаз печет, а рука сама нашаривает палочку, шепчу заклинание, и большая мраморная плита отъезжает в сторону, обнажая небосвод, весь усыпанный звездами, это уже за пределами бреда, что произошло, помню Аваду, а дальше все как в тумане, вылезаю на воздух и ежусь из-за осеннего ветерка, смотрю на замок, везде горит свет, я одет в бело-серое, непонятные хламиды, халаты, свободные штаны, похоронная одежда, тру-грудь, это еще что? Ярко-красный камень был наполовину погружен в грудную клетку и переливался мерным сиянием. Никаких неудобств от разрыва души, а еще эти воспоминания что-то неясное, будто гляжу через воду. Память тома, какого чела одна, будем думать об этом позже. Смотрю на несколько плит, в которые меня замуровали. Там же мешочек, мантия и камень. Почему я не задохнулся, а выплевываю пластину, которая уже почти изжила свое. Маны не осталось. Вся истратилась на поддержание тела. Ну, на донышке еще есть, Тимпус. Неделя прошла, даже больше. Дурной глаз, кажется, эволюционировал. Гарри Джеймс Поттер. 30 июля 1980, 24 сентября 1995. Является национальным героем магической Британии и награжден орденом Мерлина первой степени посмертно. Ты отдал свою жизнь в обмен на сотни наших. Вот как, и куча букетов. Венков одиночных цветов вокруг. На остатки сил наколдовываю зеркало. В нем отражается седой мальчишка со светящимися зелеными глазами. Левый так и вовсе похож на жуткую жуть. Склера черная, зрачок вытянутый. А вены и капилляры вокруг почернели, отчего кажется, что половина лица покрыта мелкой сеткой, которую рисовал любитель современного искусства. Что же я увидел по ту сторону, раз успел посидеть? Кожа побледнела еще сильнее, клыки отросли. Чем-то смахивает на то, что стало с Томом после первых двух крестражей. Чешуи вроде нет пока, и на том спасибо. А, нет, есть кое-где, не увидишь, если не приглядываться. Сейчас я могу идти, куда угодно, и меня никто не узнает. Есть одно местечко в магической деревеньке во Франции, там коллегия артефакторов. Мы с Герм думали валить туда. Тем более, что нас уже приняли, спасибо Марку 5, а родители ее живут недалеко. Вот только хочу ли я уйти, нет определенно. Если я и вернулся с того света, даже в виде половины своей души с куском темного лорда, то должна была быть какая-то цель. Воздух прохладный, скоро начнутся заморозки. Иду медленно, позволяя себе все обдумать, как они отреагируют. В большом зале только начался ужин, было довольно шумно. Сила у меня почему-то прибавилась. Видать, что-то там эволюционировало. Как иначе объяснить с легкостью отворившуюся массивную дверь? Народ замер, и все смотрели на меня круглыми глазами, пытаясь сначала узнать. Наконец, Дамблдор, я заметил у него только одну руку, резко подскочил со своего трона и прищурился. Мои друзья бросили еду и встали на ноги. Герми дрожащими руками отложила кубок. Он или не он, читалось в их глазах. Ну, как видите, я живой, говорю хрипло, стараясь не показывать, что очень уж меня трогают те минимум 10 ревущих на взрыв человек. Секунда, и вашего верного слугу сносит ураган в виде чуда с каштановыми волосами. Да, теперь точно живой.